Дорогие друзья, радиослушатели, я предлагаю вашему вниманию коротенький очерк. Называется он «Счастье Иосифа Кацмана». Много лет тому назад, а точнее в 1816 году, на главной улице Лондона высилось красивое четырехэтажное здание с вывеской «Банк оф Майер Ротшильд». Весь тогдашний мир знал Ротшильда, финансового магната. Лондонские купцы звали его «Золотым мешком». Когда Ротшильд появлялся утром на улице, купцы издалека снимали перед ним черные фетровые шляпы и заискивающе улыбались «Good morning, сэр». Тот, кому Ротшильд, встречаясь, пожимал руку, ходил в почете у местной знати. В те времена немало предприимчивых еврейских юношей приезжали в Лондон, чтобы разбогатеть на торговле шерстяными тканями. Они искали покровительства и поддержки у Ротшильда. Искали, и многие находили. Ни один разбогатевший купец потом говаривал: «Ротшильд – это мой батюшка, благодетель. Он расчистил мне дорожку и помог встать на свои ноги. Дай Бог ему здоровья». Иосиф, старший сын варшавского бакалейщика Кацмана, однажды в споре бросил отцу колючие слова: «Не хочу нюхать твой керосин да деготь, не хочу торговать спичками». В тот день он и ушел из дома, ушел и не вернулся. В ту же весну Иосиф Кацман появился в Лондоне у дверей банка Ротшильда. Ротшильд на второй день принял Кацмана, слушал его благосклонно, опустив посидевшую голову. Иосиф просил заем. «Друг мой, на этот раз не могу вам помочь. Слишком много теперь ходит таких, как вы, ко мне», – проговорил Ротшильд. На больших темных глазах Иосифа заблестели искорки слез. Банкир это заметил и, как бы спохватившись, спросил: «А почему ты пришел просить заем у меня? Есть ведь другие банки». «Я еще в Польше слышал, что вы всем помогаете встать на ноги. Вы добры, знамениты. Вас весь Лондон, вас весь мир знает». «Не могу, не могу», — повторил Ротшильд и углубился в свои бумаги. Иосиф постоял у дверей и направился к выходу. «Куда же ты пойдешь?» — спросил его Ротшильд, заметно добрее. «Не знаю». «Хорошо, юный друг, я пройду с тобой до моста», — сказал магнат. Ротшильд взял Иосифа под руку и вышел на шумную улицу. После долгих густых туманов в Лондоне установилась хорошая солнечная погода. Под ногами порхали голуби. Со стороны Темзы подувал приятный влажный ветерок. Торговцы выглядывали из своих лавок. Каждому хотелось знать, с кем идет великий Ротшильд, по-дружески разговаривая. «Наверное, приехал его родственник», — думали купцы. Кто-то остановил карету, предлагая их подвезти, но Ротшильд отказался. Он перешел с Иосифом мост, пожелал ему всего хорошего и, прощаясь, добавил: «Ну а теперь, юный друг, ты можешь заходить на этой улице к любому торговцу и брать товар в кредит. Никто здесь тебе не откажет». Иосиф низко раскланялся, снял шляпу. Ротшильд подозвал извозчика и возвратился в свой банк. В тот же день Иосиф зашел к первому торговцу в большой угловой офис. Навстречу ему вышел рыжеватый купец с пухлыми, как у женщины, руками, поклонился и спросил: «Что вам угодно, сэр?» «Мне нужно 5000 ярдов шерстяной ткани. Разумеется, у кредит». Рыжеватый купец широко улыбнулся. «Только 5000? Больше не хотите? На первый раз хватит этого, а потом посмотрим», — входя в роль делового человека, ответил Кацман. «Хорошо, вот вам образцы. Выбирайте, а завтра подпишите бумаги». Иосиф энергично пожал пухлую руку рыжеватого торговца и вышел на улицу, довольный и счастливый. Слушая этот бесхитростный рассказ из уст моего единоверца Якова Федоровича Пригодича, я думал, к как хорошо иметь другом сильного, умного, богатого человека. Насколько же лучше, друзья мои, быть другом того, кто держит в руках весь мир, кто держит в руках свою, в деснице своей всю Вселенную. И это возможно? Христос сказал своим последователям: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам».